Глава 14. Левин смотрел перед собой и видел стадо, потом увидал свою тележку, запряженную вороным, и кучера, который, подъехав к стаду, поговорил что-то с пастухом. Потом он уже вблизи от себя услыхал звук колес и фырканье сытой лошади. Но он так был поглощен своими мыслями, что он и не подумал о том, зачем едет к нему кучер. Он вспомнил это только тогда, когда кучер, уж совсем подъехав к нему, окликнул его: «Барыня послали, приехали, братец и еще какой-то барин». Левин сел в тележку и взял вожжи. Как бы пробудившись от сна, Левин долго не мог опомниться. Он оглядывал сытую лошадь, взмылившуюся между ляжками и на шее, где терлись поводки. Оглядывал Ивана, кучера, сидевшего подле него, и вспоминал о том, что он ждал брата, что жена, вероятно, беспокоится его долгим отсутствием, и старался догадаться, кто был гость, приехавший с братом. И брат, и жена, и неизвестный гость представлялись ему теперь иначе, чем прежде. Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие. С братом теперь не будет той отчужденности, которая всегда была между нами. Споров не будет, с Кити никогда не будет ссор. С гостем, кто бы он ни был, буду ласков и добр. С людьми, с Иваном все будет другое. Сдерживая на тугих вожжах фыркающую от нетерпения и просящую хода добрую лошадь, Левин оглядывался на сидевшего подле себя Ивана, не знавшего, что делать своими оставшимися без работы руками и беспрестанно прижимавшего свою рубашку, и искал предлога для начала разговора с ним. Он хотел сказать, что напрасно Иван высоко подтянул через сидельню, но это было похоже на упрек, а ему хотелось любовного разговора, другого же ничего ему не приходило в голову. «Вы извольте вправо взять, а то пень», — сказал кучер, поправляя за вожжу Левина. «Пожалуйста, не трогай и не учи меня», — сказал Левин, раздосадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, такое вмешательство привело бы его в досаду, и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью.